хватило бы этих слез в одиноких снах. Без тебя не было твоих шагов, не было моих звонков, не было меня. Много ли ушло минут? Бесполезно так бегут стрелки на часах. Без тебя мне бы не хватило сил. Я не знаю, как бы я жил без тебя.